Я читаю твое о себе. Покрытие дорожки пружинит под ногами. В Москве почти не осталось старых черных резиновых дорожек. Теперь композит на основе полиуретана. Благодаря тебе, Саша. Я знаю, что гранулы для покрытий иногда делают из переработанного вторсырья. Это так трогательно. Наблюдать, как ты пытаешься заботиться об экологии. Я ловлю себя на мысли о тебе и ускоряюсь. Я хочу убежать? Неправда. И все-таки больше мне нравились черные резиновые дорожки на стадионе моего детства. Я помню, как они плавились под солнцем, как, нагреваясь, блестели и сухо и горьковато пахли резиной. Кожа липкая от пота. Музыка из колонок по периметру зала заглушает дыхание, заглушает чужие голоса и собственные мысли. Это то, что мне надо. Вдох — вниз. Выдох — вверх. Мышцы горят, и волосы липнут к вискам. Перед глазами серый прорезиненный коврик, еле заметный в пасмурный полдень. Я вижу твое лицо. Ты бежишь, воюя с зонтом к метро, и капюшон не спасает. Волосы намокли и прилипли к лбу и к щекам. 15 отжиманий третьего подхода недостаточно, чтобы прогнать мысли. 16, 18. На последнем подъеме кажется, что руки подломятся, и я упаду лицом в ковер. Я не падаю. Твой образ не пропадает. В ушах стучит. Опускаюсь. Переворачиваюсь на спину и закрываю глаза. Музыка из колонок заглушает все голоса, кроме твоего. Те редкие видео, что были на твоей странице, и очень плохая запись дня первокурсника, выложенная на странице МГИЖа. Ты говоришь в микрофон. Косы, заплетенные очень тщательно, так что выбиваются только завитки на шее. Неумело отглаженная блузка. Бледные щеки, горящие глаза. Ты такая смешная, такая притягательная. Я стискиваю зубы. Я не осилю ни одного подхода больше. Да это и бессмысленно, кажется. В мышцах дрожь, и все тело ноет. Скорость была выше привычного. Гантели тяжелее, повторений каждого упражнения больше. Все это бессмысленно. Но есть еще способы, правда? Может быть. Старые кашпо, давно не подрезанные каланхоэ на подоконнике, пересадка фикуса. Когда я вернулся в квартиру, я завел много зелени. Я срезаю тяжелые больные ветви, убираю сухие листья. Плющ, герань, фуксия. Обрезка уберегает их от непослушания. Они растут так, как хочется мне. Я поощряю их цветение, если хочу. Я хочу тебя, Саша. И вдруг думаю, как тебе страшно. Как тебе плохо в эти последние недели. Из-за меня. Мне больно. Я не хочу делать тебе больно. Я хочу. Я не... Хорошо, хорошо. У меня есть еще одно средство, безотказное, выручавшее даже в тюрьме. Кухня, кофе, компьютер. Работа. Очень много работы. Команда давно справляется с неудачкой без меня, но вещи, которыми нужно заняться, есть всегда. Презентация по техническим решениям для совета директоров. Коллаборация для привлечения трафика. Продажа акций для приобретения влияния. Покупка серверов в Азии, дата-центры, привлечение новых сотрудников, программы страхования и ипотеки, техническое оснащение и офис. Как это скучно. А ведь было время, когда я руками настраивал CI/CD, был в курсе всех архитектурных решений. Теперь я веду переговоры, обсуждаю бюджеты, привлекаю инвестиции. Ищу варианты поглощения конкурентов и думаю про расширение экосистемы приложения. Примерные CEO неудачки. Создатель «Переиграй», благодаря которому я отыскал тебя. Руки двигаются вне зависимости от моей воли. Мозг отдает приказ быстрее, чем я успеваю остановиться. Я нахожу твою анкету. Метаинформацию твоей аватарки. данный IP, с которого ты зарегистрировалась. Я давно знаю, что это IP твоего общежития. Сопоставить это, учитывая, что в твоем профиле указано, что ты учишься в МГИЖе, совсем просто. Я знаю улицу, где ты живешь. Я знаю корпус общежития. Я прихожу к нему по ночам, разглядываю окна, ища твое. Я читаю твое о себе. Привет. Это я, и я решила, что пора добавить огонька в свою жизнь и в твою тоже. Заполняя эту анкету, я позволила взять верх своей внутренней феи, но, честно говоря, это только прибавило хаоса и шарма. Я из тех девушек, которые могут весело провести время как на вечеринке, так и за чашкой кофе. Я горжусь тем, что вижу в зеркале. Я — смесь загадок, вопросов и длинных кос. Кстати, я увлекаюсь макраме и морскими узлами. Если ты готов к капельке безумия и чувствуешь, что можешь угадать, как я выгляжу сегодня, дай знать. Я не могу. S. Single Responsibility. Каждый класс должен выполнять только одну задачу. Не хочу. Не буду. O. Open-Closed Principle. Класс должен быть открыт для расширения, но закрыт для модификации. Как эта пьяная анкета отличается от того, что ты пишешь обычно? Снаружи холодно, но я чувствую холод только когда останавливаюсь около крайнего пятого корпуса у парка и вглядываюсь в окна. Их так много, их так мало, их так ничтожно мало. И на самом-то деле так легко узнать, на каком этаже и в какой комнате живешь ты. L. Принцип подстановки лисков. Что-то там про перегрузку функций. Я могу узнать это в два счета. Я держусь. Нет, я не могу. Не хочу, не буду. Я... I. Interface segregation. Много специфичных интерфейсов, лучше, чем один для всего. Я закрываю глаза, я выгоняю тебя из мыслей и памяти. Я решаю, что вспомню, как расшифровывается Solid, и поеду домой. Я больше не трону тебя, Саша. Не бойся меня. Прости меня. Я забуду о тебе, Саша. D. Dependency injection. Нет, inversion. Зависим от абстракций, независим от чего-то конкретного. Я открываю глаза, а в следующий миг слышу, как скрипит тяжелая общажная дверь. На крыльцо выходишь ты. Я чувствую, как губы растягиваются в ухмылку. Мне больно. Я не хочу. Я хочу. Я смотрю на тебя сквозь окна в Кусвилла напротив офиса. Ты вбегаешь в крутящиеся двери, такая растерянная, румяная, полная идей и страха. Мне так нравится, как ты борешься с собой, как пытаешься выдавить меня из своей рутины. Я же вижу, как ты боишься на самом деле. Как озираешься, вглядываешься в лица и ищешь меня. Ты видела меня столько раз, Саша. Ты видела меня 5 минут назад. Девушка, не подскажете, как до Войковской дойти? Прямо вдоль шоссе, потом дворами к Старопетровскому проезду. Но там лучше спросите еще раз, там очень путано. Кто-то перерезает нитку, на которой болтается сердце, каждый раз, как я оказываюсь к тебе так близко. Так близко, что могу пересчитать твои зимние веснушки, что могу назвать тебя по имени, и ты вздрогнешь, потому что узнаешь меня. Но я не называю, и ты не узнаешь. Я смотрю на тебя, сидя в лаванде. Ты стоишь в очереди, смотришь в телефон, хмуришься. Вопрос бариста о том, что ты будешь брать, застает врасплох. Ты вздрагиваешь от обращенных к тебе фраз. Ты вздрагиваешь, когда твоя коллега кладет руку тебе на плечо. Ты вздрагиваешь, когда у меня звонит телефон, и твоя красная термокружка кренится, едва не выскальзывая из рук. Капучино на кокосовом молоке капает тебе на пальцы, на рукав белый, приталенный, недавно купленный, так идущий тебе блузки. Какие же у тебя пальцы? Мне сложно удержаться, чтобы, глядя на них, не представлять, как ты наматываешь на указательный темную прядь. Мне сложно удержаться, чтобы не подойти ближе, чтобы не заставить тебя сделать это прямо сейчас. Нет, нет, не сейчас, не здесь. Не бойся меня. Иди в свой отдел, к своему столу, открывай свой ноутбук и погружайся в работу. Это ведь так важно. Домашка для семинара по фотографии, правки к статье о пунктах сбора вторсырья в районе эклектики. Ты рассказывала все это маме, когда вы говорили по телефону в метро. Я сидел наискосок от тебя и рисовал. Художников никогда никто не подозревает. Ты знаешь это сама. Люди косятся с любопытством, но если и запоминают, то планшет, мольберт и рисунок, а вовсе не того, кто рисовал. Ты, столько раз делавшая наброски в метро и ходившая на пленэры, знаешь об этом на собственном опыте. У меня, взявшегося рисовать, глядя на тебя, выходит полная ерунда. Саша, Саша, Саша, моя невероятная девочка. Я бы хотел, чтобы ты нарисовала автопортрет и отправила его мне. Я почти развел тебя на это, но ты сообразила, что художник под ником Лорд Камней, который предлагал обменяться автопортретами, тоже я. Мне любопытно, что ты подумала, что почувствовала при этом. Мне болезненно любопытно. Мне любопытно настолько, что я готов спросить у тебя прямо, но я все еще удерживаюсь от того, чтобы написать тебе, чтобы поговорить с тобой. Я смотрю на тебя, стоя позади в очереди в аптеке. Я смотрю на тебя, сидя на лавочке во дворе, пока ты на крыльце уже совсем другого аптечного пункта в свете зеленого неонового креста ищешь что-то в телефоне. Я смотрю на тебя через пустой салон автобуса. Я стою в тени, чтобы ты не могла разглядеть меня, если только не захочешь сама. Я не хочу, чтобы этой ночью ты испугалась еще сильней. Мне так жаль тебя. Мне хочется подойти к тебе и обнять за плечи, успокоить и гладить по руке. Все будет хорошо, Саша. Я с тобой. Ничего не бойся. Тот, кого ты боишься, он рядом. Вот он, я. И я защищу тебя. Я смотрю на тебя из салона такси, медленно едущего вдоль Сталина к Кутузовского проспекта. Моя маленькая девочка. Метущаяся точка. Загнанная, испуганная, потерявшая всякую осторожность. И куда же ты отправилась пешком темной ночью? Как бы мне хотелось заглянуть в твой телефон, в твои мысли, в твое сердечко. О да, девочка моя. Вокзал. Куда же ты едешь? Я вхожу в здание за тобой следом. Вряд ли ты отправляешься далеко, ведь ты даже не заглянула в общежитие за вещами, не попрощалась с подругами. И не в Вилюйск же ты собралась в самом деле. Быть такого не может. Или может. Ты уточняешь в кассе насчет поезда 541. Я смотрю маршрут, а затем листаю твою страницу. У меня сохранилась копия, Саша. Интернет умеет забывать только для тех, кто сумеет заставить его забыть. Ты не сумеешь. Я листаю твою страницу в поисках городов, которые совпадают с остановками 541-го. Я покупаю билет в тот же поезд. Я сажусь в тот же вагон. Судя по разговору с мамой, ты едешь домой. Ты едешь домой, Саша. А я еду с тобой. И я смотрю на тебя с верхней полки напротив твоей боковушки. С единственного места, не занятого детьми-спортсменами. Ты долго сидишь, не двигаясь. Ты смотришь в никуда. Ты шепотом врешь маме. Ты медленно расслабляешься. Ты выдыхаешь, очнувшись в третьем часу ночи в плацкартном полумраке, полном беготни, храпа, экранного мерцания и слабого запаха из туалета в конце вагона. Ты выдыхаешь, моя девочка. И я тоже стараюсь дышать так медленно, так спокойно, как только могу, чтобы не задохнуться, чтобы не сойти с ума от того, насколько ты близко.